Глава 22. Виндолин обнаружила Кирсана в следующей же камере. Князь наверняка знал, где устраивать засаду. Король сидел спиной к ней, легко узнаваемый благодаря характерному цвету шевелюры. На суету снаружи клетки Кирсан даже не повернул головы, и девушка нервно прикусила губу. Неужели он зол на нее до такой степени, что даже видеть не хочет? Разбираться, как открывается решетка, Венди было некогда. Она просто положила руки на два соседних прута и вытащила их, ослабив в пазах. Только вот стоило ей переступить порог, как магия земли в ней куда-то делась, а в уши словно натолкали тряпок. Так вот почему Кирсан не реагировал, просто не слышал происходящего по ту сторону решетки. Сейчас-то он повернулся, пусть и неохотно. Его повело, пришлось ухватиться за стену. «Ты?» Вяло пробормотал король и попытался то ли отмахнуться от нее, то ли развеять видение. Видение развеиваться отказалось, больше того. Потрясло его за шиворот и уже привычно отвесило оплеуху. «Вставай давай, ты тяжелый, я тебя не дотащу!» Рявкнула Венди шепотом, и глаза короля распахнулись во всю ширь. «Что, правда ты? И куда на этот раз меня похитишь? Прямо в Тирайярн?» Кирсан был зол и скрывать этого не собирался. Вендолин же закатила глаза, вздохнула и снова дернула его за воротник. «Встал и пошел. Да, я виновата. Выешь мне мозг по дороге», — скомандовала она, и, к своему удивлению, Кирсан повиновался. Ноги сами понесли его вслед за наглой девицей. Идти было недалеко, к противоположной стене. Узкое окошко под потолком, забранное мелкой сетью, пропускало свежий воздух и лунный свет. Вендолин привычно приложил руки к стене, и ожидаемо ничего не произошло. «Здесь стоит блокировка магии», — вздохнул Кирсан. Злость схлынула, оставив опустошенность и апатию. Да, он был разгневан и унижен, когда узнал, что его похитила девчонка. И для чего? Всего-то, чтобы перебраться через границу, хотя могла просто шагнуть на ту сторону. Однако теперь она каким-то образом умудрилась вернуться, да еще и пробраться за ним в подземелье, где они оба, скорее всего, и останутся. Причем он ненадолго, потому что полное затмение уже не за горами, а артефакта, который бы облегчил ему задачу, под рукой нет. Даже если бы король выбрался из темницы, каким-то образом взошел на местный артефакт, тот скорее разнесет в клочки, потому что его конструкция, настолько мощный носитель магии, не предусмотрен. «Защита стоит против огненной магии и земляной, и всех остальных по отдельности». Венди нашла на ощупь пальцы Кирсана и вцепилась в них изо всех сил. «А против смешанной нету и быть не может. Давай». Не особо веря в успех, Кирсан положил ладонь на камни, как только что делала Вендолин, и призвал огонь. Вместо привычного пламени руку окутало белое сияние, так что от неожиданности он чуть не потерял концентрацию. Стена перед ним поплыла, подернулась рябью, как в сумеречном тумане. В камеру хлынул лунный свет, придавая нереальности происходящему. Отверстие росло и ширилось, пока не коснулось пола, и только тогда Венди отдернула руку. Блокировка сразу навалилась со всей полнотой, больно ударив по перегретым каналам. Но дело уже было сделано. «Пошли», — скомандовала Вендолин, первой шагая к обрывающемуся прямо в бездну краю. «Ты с ума сошла?» Кирсан пошатнулся и покрепче вцепился в оплавленную и моментально остывшую стену. Вид у нее был как у неряшливо слепленной свечи, и король в очередной раз восхитился возможностями, которые открывались ему с поддержкой Венди. Однако радость его поутихла, стоило только взглянуть себе под ноги, где в глубокой пропасти клубился туман. «Там же обрыв. Лететь далеко, если ты не в курсе. А крыльев у меня нет». «Зато у нее есть», — взглянула Вендолин вниз и, наконец-то, улыбнулась. Из тумана медленно и величественно, стрекоча крыльями, выплывала медведка. Кирсан подавился, закашлялся и принялся зачем-то тереть глаза. «Так мне этот таракан не привиделся?» — пробормотал он. «С ума сойти!» Венди безо всякого уважения ткнула его локтем в бок. «Повежливее, она обидится», — — шепнула она и первой прыгнула на подставленную хитиновую спину. Кирсан выругался вполголоса, а про себя добавил еще немного совсем непечатного. Выглядело все настолько сюрреалистично, что он даже украдкой себя ущипнул, чтобы убедиться, что не спит и не под наркотиками. А то с дядей осталось бы накачать его какой-нибудь ерундой перед смертью. Венди обернулась и гостеприимно похлопала по причудливо отражающему луны щитку. «Быстрее давай, сигналка сработала. Здесь сейчас будет ползамка», — подбодрила его девушка. Кирсан еще раз смерил взглядом расстояние до пропасти. «Далеко». Обозрел мирно покачивающийся в воздухе медведкин зад и с молодецким хеканьем скакнул вперед. Марша, кажется, тоже крякнула или издала какой-то похожий недовольный звук, ощутимо просев по высоте. Тащить двоих, да еще без артефакта уменьшения веса, ей категорически не нравилось. Но раз подруга просит... И гигантское насекомое с натугой пожужжало в сторону скалы, туда, где не чувствовала никаких ловушек. Как медведке удавалось определять наличие магии, осталось за гранью понимания Венди, но факт остается фактом. Если в одиночку девушка запросто вляпывалась в ловушку и защиту, то с Маршей она проскальзывала мимо всегда. Вот и сейчас та безошибочно выбрала участок скалы, незащищенной сетью. Дождалась, пока Венди проделает в породе дыру, достаточную, чтобы дотянуться до рыхлой почвы, после чего нырнула в образующийся на глазах тоннель и активно заработала лапами, так что комья полетели во все стороны. По чистой случайности больше всего угодила в Кирсана. И дело совершенно не в том, что Марша ревновала подругу. Нет-нет. Девушка быстро поставила щит и похлопала парня по руке, извиняясь за поведение медведки. Тот и не заметил, что успел вцепиться в Венди в талию мертвой хваткой. Очевидно, тогда, когда необычный транспорт под ним провалился в воздушную яму, а потом вихлялся по всей пропасти, выбирая место для посадки. Или, возможно, когда щиток под его седалищем вдруг дернулся вверх, приподнимая обоих пассажиров, чтобы освободить место и компактно упаковать ненужные под землей крылья. Шуршащие полупрозрачные полотнища мазнули по его ногам, и Кирсан едва не поджал их с визгом, как дамы с королевской кухни при виде мышей. Все, больше никогда не будет издеваться над несчастными женщинами. «Хорошо, что не наткнулся», — пробормотала Вендолин, аккуратно выдергивая из-за пояса запасные шипы. Избавляться от них она не спешила. «Кто знает, как их встретят в столице?» «Что это?» С любопытством уточнил Кирсан, заглядывая ей через плечо. С его ростом эта проблема не доставляла даже при условии, что сидели они, плотно прижавшись к роющей медведке, чтобы облегчить той задачу. Парень, помедлив, все же решился опереться на хитин рукой, чтобы совсем уж не задавить Венди собственным весом. Щиток оказался неожиданно теплым на ощупь, чуть шершавым и совершенно не склизким, как почему-то представлялось Кирсану. Под ним угадывалось биение кровотока. Изредка Марша встопорщивала передние щитки, шумно и устало вздыхала, но продолжала упорно рыть землю. Несмотря на все неприятие и отвращение, его величество невольно почувствовало уважение к целеустремленному гигантскому насекомому. Не все люди способны так самоотверженно стараться ради других. «Это шипы свистуницы, в свежем виде смертельный яд. Сейчас максимум паралич на пару часов. Выветрилось уже», — с нескрываемым сожалением пояснила Венди. «Еще неделя, и станут просто острыми бесполезными палками». «Ты меня... ими, да?» Новыми глазами оглядел Кирсан необычное оружие. Девушка ощутимо смутилась. «Ну, отваром из них. Я не хотела тебе навредить, честно. Я просто хотела домой». Голос Венди упал до шепота. Поглощенная собственным чувством вины и переживаниями, она не сразу заметила, что Кирсан не отвечает, да и вообще навалился на нее всей массой. Неужели все же оцарапался? Девушка обеспокоенно ощупала его шею, насколько позволяла их неудобная поза. Пульс бился неровно. Кожа горела, но, кажется, дело было вовсе не в яде. Кирсана сжигала собственная магия. Сейчас он должен бы находиться в артефакте и активно питать щиты. На расстоянии его энергия распыляется, уходит с удвоенной силой, бесполезно рассеиваясь в воздухе и прямо над телом. «Надеюсь, ты нам тут пожар не устроишь?» — пробормотала Венди. Подумав, она взяла безвольную руку короля, переплела их пальцы и послала небольшую порцию магии на пробу. Дыхание Кирсана почти сразу выровнялось. Девушка вздохнула и сосредоточилась. Предстояла нелегкая дорога. К моменту, когда Марша вынырнула из земли в уже знакомых полях у столицы, Вендолин окончательно выдохлась. Одновременно подпитывать Кирсана, держать щит над ними обоими, чтобы их не засыпало землей, и помогать Марше пробивать землю на трудных участках, оказалось слишком тяжело даже для ее немалого дара. Энергия утекала, как песок, сквозь пальцы, и ближе к Стеркфорту ей даже пришлось зачерпнуть из жизненных сил. Не критично, но ощутимо. Щеки сразу ввалились, а под глазами обозначились круги. Это Вендолин знала и не глядя в зеркало. Видела магов, пострадавших от перерасхода резерва, и лечила такое неоднократно. А вот ей самой еще не приходилось оказываться в такой ситуации. Поэтому легкое головокружение от упадка сил Венди заметила не сразу. «Выбираемся», — скомандовала она Марше, как только поняла, что переборщила с магией. «На поверхности хоть меньше заклинаний придется использовать». Медведка, чувствуя важность ситуации, тоже выкладывалась по полной. Натужно стрекоча поднялась в воздух, и то и дело, теряя высоту, добралась до Дворцовой площади кратчайшим путем, по прямой над крышами. Подобное редкое явление, разумеется, не осталось незамеченным. Летела Марша медленно, с трудом, так что толпа, собравшаяся еще на окраине города и возраставшая по мере приближения к центру, вылилась на площадь перед дворцом почти одновременно с тем, как мохнатые лапы насекомого коснулись ступеней. Венди исхитрилась выбраться из-под бесчувственного Кирсана и встала рядом, не решаясь отпустить его руку. Тонкая струйка магии, перетекавшая по их сплетенным пальцам, гарантировала, что его величество дотянет до артефакта, и прерывать ее девушка не решалась даже на секунду. Толпа собралась на порядочном расстоянии, не смея приблизиться. Впрочем, колья и камни не бросали, уже хорошо. Кажется, все же понимали, что чудовище на крыльце не дикое и не опасное, раз на нем верхом кто-то сидит. «Позовите кого-нибудь. Его величеству нужна помощь», — негромко обратилась Венди к застывшим, как статуи, охранникам. Те держали пистоли наготове и судорожно сжимали их, готовые пустить в ход, если только непонятная девица со страхолюдным монстром двинется в их сторону. То, что девица от них что-то хочет, дошло до них не сразу. Они только с опаской косились на медведку, не решаясь подойти ближе и не спеша бежать за подкреплением. Короля они, кажется, вовсе не признали. «Да помогите же!» — всхлипывая, возмутилась Венди. «У меня сил нет уже, ему срочно нужно в артефакт!» Будто подтверждая ее слова, солнце начало меркнуть. Составной диск нескольких планет наплывал на него, закрывая приток живительной энергии к Риаркану и оставляя короля один на один с искажением. К счастью, Дейрон появился вовремя. Ему, очевидно, доложили о странных событиях в небе и визитерах на пороге, так что он вылетел из дворцовых парадных дверей, моментально оценив ситуацию. «Ты и ты, быстро несите короля вниз», — распорядился он. Подтолкнул выскочившего следом Павла, призывая пойти с сыном. Тот мгновенно пристроился рядом. Стражники подошли, продолжая поглядывать на медведку с подозрением, но все же решились и в четыре крепкие руки стянули его величество со спины Марши. Венди попытались оттеснить, но рука на ее запястье сжалась сильнее. «Мы с тобой потом поговорим», — процедил теневик, с ненавистью глядя на девушку. Прямо сейчас он ей ничего сделать не мог, мешал вцепившийся в нее, как в спасительную соломинку, Кирсан. Но позже взгляд его обещал много разного интересного. Вендолин сглотнула и отвернулась, не в силах выдержать укоры и обвинения в его глазах. Она сама себе была противна. Если бы не ее упрямство, Кирсана никто не смог бы похитить, и сейчас бы он не лежал совершенно без сил, постановая от разрывающей боли. Артефакт даже на расстоянии продолжал тянуть из него энергию, поддерживая живительный щит. Если они сейчас не справятся, то принц Олард победит. Одна эта мысль придала Венди сил. Она влила в Кирсана еще немного магии, чувствуя, что уже критически черпает из жизненных запасов, так что расплачиваться за подобное придется непрожитыми месяцами, а то и годами. Но прерываться девушка не собиралась. Сама наворотила, самой и исправлять. Пусть даже ценой собственной жизни.